Глава 29. Столб огненных искр. Женя Степанова, Луиза Соловьева и Тимофей Зверев неслись по вечернему лесу так, будто за ними гналась свора диких собак. Парень был босиком, поэтому громко чертыхался каждый раз, когда налетал на корни или острые сучья, прикрытые ковром из хвои. Девушки не обладали такой физической подготовкой, как он, поэтому довольно быстро выдохлись и начали охать, прижимая руки к бокам. Наконец, убедившись, что их никто не преследует, они ненадолго остановились, чтобы перевести дух. Вдали уже виднелись огни корпусов Академии Пандемониум. Луиза вытащила из кармана телефон, который каким-то чудом умудрилась не потерять во время всех этих событий. Сотовая связь уже появилась, хотя уровень ее оставался предельно низким. Девушка набрала номер Елены Федоровны. Тимофей, тяжело дыша, припал спиной к ближайшему дереву. Ох, и зададут им взбучку. Снова они вляпались в неприятности, вломились в чужой дом, за что и поплатились, едва не погибли от рук безумной старухи. Не дай бог снова испытать подобное. А вот Димка на этот раз с ними не пошел и правильно сделал. И о чем это говорит? Наверное, о том, что парни, у которых есть девушки, не ищут приключений себе на пятую точку, а сидят дома в тишине и покое и пьют чай с пряниками, вместо того, чтобы болтаться над чаном с кислотой. Вспомнив об этом, Тимофей в очередной раз содрогнулся. Луиза включила громкую связь, и они услышали громкие гудки. «Слушаю», — раздался, наконец, строгий голос директрисы. «Елена Федоровна, это Соловьева!» — выпалила Луиза. «Мы в лесу, и у нас серьезные проблемы». «Что опять случилось?» — встревожилась директриса. «Мы были в доме Устиньи, а она пыталась нас убить». «Что? Вы целы? Нам удалось вырваться и сбежать от нее. У этой старухи в подвале саркофаг с кислотой и куча орудий пыток». «А что вы там делали в такое время?» — взвилась Елена Федоровна, но тут же осеклась. 11 еще не было, поэтому ученики могли гулять за пределами академии. «Быстро возвращайтесь в Пандемониум!» — сказала она уже гораздо спокойнее. «И сразу ко мне в кабинет. Расскажите подробности. Но нужно же что-то предпринять!» «Послать кого-нибудь в дом старухи!» — сказала Луиза. «Это она напала на мою маму! Она что-то скрывает!» «Об этом не беспокойся! Если вы можете идти и серьезно не пострадали, жду вас у себя! Быстро!» «Мы можем идти!» — простонала Женя, пытаясь восстановить дыхание после быстрого бега. Елена Федоровна положила трубку. Ребята молча переглянулись и захромали в сторону академии. Выслушав сообщение Елены Федоровны, Платон Долматский отключил телефон и стремительно вышел из дома. Серафима снова не было, и он прекрасно знал, с кем она проводит свободное время. Девчонке все не имется, невзирая на все его запреты. До встречи с этим мальчишкой она никогда не вела себя так вызывающе и строптиво. Не говоря уже о том, что дочь прекратила участвовать в различных вылазках и операциях, которые он планировал. А ведь когда-то она считалась его лучшим агентом, и он мог доверить ей взлом и кражу любой сложности. Платон Евсеевич просто не знал, как поступить с дочерью. Он уже перепробовал все — и лесть, и угрозы, но Серафима все больше отдалялась от него, и он опасался, что она совсем уйдет из его жизни, если он продолжит давить на нее. Но смириться с присутствием этого мальчишки — никогда. Он никогда не простит Ивана за то, что тот сделал, и не примет его сына в своем доме. Просто какая-то безвыходная ситуация. Но сейчас следовало подумать о другом. Елена Федоровна сообщила, что Устинья натворила что-то невообразимое. Необходимо было с этим разобраться. Он направил машину в сторону леса. Долматский хорошо помнил, где стоит дом сумасшедшей старухи, хотя не бывал в тех краях много лет. Платон Евсеевич свернул с трассы на проселочную дорогу и ехал до тех пор, пока грунтовка не закончилась, сменившись густым кустарником. Тогда он вышел из машины и долго шел пешком, кутаясь в длинное темное пальто. Спасаясь от резкого холодного ветра, Долматский поднял повыше воротник, а руки сунул в карманы. Ветки деревьев неистово раскачивались над его головой, словно лапы неведомых лесных чудовищ. В темном небе неслись тучи, похожие на стаи испуганных призраков. Внезапно он услышал тихий треск слева от себя, и это был не шум раскачивающихся веток. Его чуткий слух сразу уловил чьи-то шаги. Кто-то скрывался в темноте совсем рядом, прячась за кустами. Платон замер и прислушался. Треск не повторился, но это ничего не значило. Просто кто-то сейчас точно так же стоял и прислушивался. Долмацкий осторожно продолжил путь, полный самых плохих предчувствий. Полоумная Устинья напала на подростков. А еще, по словам дочки Ксении, пыталась проломить череп ее матери. Похоже, старуха окончательно выжила из ума. Мэру давно следовало убрать ее из города, иначе она когда-нибудь и на туристов начнет бросаться. Треск позади него повторился. Платон Евсеевич замер и медленно обернулся. В паре метров от него на ковре из сухих листьев стояла гигантская фигура. Долмацкий застыл, ощутив, как в груди вдруг сильно кольнуло. Монстр, стоя на тропе, молча разглядывал его. В сумеречном свете Платон разглядел старомодное бесформенное пальто до самой земли, большой меховой воротник, лежащий на широких плечах, мощная рука сжимала длинную рукоять старинной секиры с двумя изогнутыми лезвиями. Над лохматым воротником виднелись очертания круглой головы и больших остроугольных ушей, покрытых длинной щетиной. Свиная голова. Чудовище нечленораздельно заворчало, и от этих звуков у Долмацкого волосы встали дыбом. Платон Евсеевич медленно извлек из кармана пальто длинную цепочку, на конце которой висел блестящий медальон с изображением скорпиона. Намотав цепь на кулак, он поднял ее высоко над головой. В темноте леса медальон осветился призрачным голубым светом. Вокруг украшения вихрем метались яркие искры. Лесной монстр застыл, после чего едва заметно склонил голову на бок, затем отступил назад. Под тяжелыми ногами хрустнули сухие ветки, вскоре его массивная туша полностью растворилась в темноте. Платон Евсеевич глубоко вздохнул и продолжил путь, на всякий случай держа медальон наготове. Огонь, полыхающий в ночном лесу, он заметил издалека. Сначала это были сполохи, едва видневшиеся сквозь густые переплетения веток, но, подойдя ближе, он увидел, что дом Устиньи полыхает от фундамента до самой крыши. Пламя с торжествующим ревом лизало бревенчатые стены, вздымаясь в темное небо. Ветки деревьев над домом тоже горели, черные сучья сыпались вниз, и огонь разгорался все сильнее. Жар был настолько сильным, что Платон ощущал его, даже находясь на порядочном расстоянии от горящего дома. На его глазах крыша с грохотом провалилась внутрь, и в небо взметнулся столб огненных искр. Какие бы тайны ни хранила Устинья, похоже, никому не суждено было их узнать. — А ты уверена, что нас никто не застукает? — спросил Сергей Бельцев, боязливо озираясь в темной гостиной женского корпуса. — Конечно, уверена, — твердо сказала Милана Поветруля. — Здесь сейчас никого нет. Все в библиотеке, на факультативах, на занятиях спортивных секций. Нас никто не увидит. — А если кто-то уже вернулся? Если нас поймают, я все свалю на тебя. Милана понимала, что он прав, но не собиралась признавать это вслух. Антон Седачев отказался ее сопровождать, сославшись на какие-то проблемы, и Милана уговорила пойти на дело Бельцева, поскольку копаться в помойке за одноглазым валетом в одиночку совершенно не хотелось. Но пока они ходили в Клыково, кто-то из ненавистных девчонок вполне мог вернуться домой. Правда, в общей гостиной свет по-прежнему не горел, а значит, если кто и пришел, то сидел сейчас у себя и не высовывался. — Главное, чтобы в комнате Степанова и Соловьевой никого не оказалось, — проговорила Поветруля. — Остальные меня мало волнуют. — В комнате? Ты же говорила, что хочешь оставить это на пороге, — возмутился Сергей, встряхнув бумажным пакетом, в котором лежало что-то тяжелое. — На пороге не так интересно, — протянула Милана. — А вот подложить этой поганке в кровать — самое то. — Чего ты боишься, болотник? Если нас застукают, просто растечешься грязной лужей, как ты уже не раз делал. — Кто бы говорил, пускательница ветров! Не остался в долгу Бельцев. «Я-то скроюсь, просочусь в любую щель, а ты в окно выбросишься, если тебя поймают с этой гадостью!» И он снова взмахнул пакетом. «Ладно, не злись», — смягчилась Милана. «Мы друзья, а значит, должны всегда друг друга поддерживать». «Вот и хватит надо мной издеваться. Кстати, как ты собираешься попасть в их комнату?» «Да у нас тут редко двери запирают. А даже если и заперто, ты сам сказал, что можешь просочиться в любую щель. Пролезешь под дверью, а затем отопрешь ее изнутри». «Так вот почему ты меня с собой позвала», — вспыхнул Сергей. «Не бесись. Не только поэтому. Не могу же я сама тащить в руках дохлую крысу». Сергей заглянул в пакет и брезгливо поморщился. «Не хотел бы я оказаться в одной постели с этим...» «Зато в следующий раз Степанова трижды подумает, прежде чем наезжать на меня», — злобно сказала Поветруля. «Да еще перед всеми! Тоже мне актриса!» «Степанова неплохая девчонка. К тому же обычно ты первая все скандалы затеваешь». «Если сейчас же не заткнешься, следующая крыса будет твоей!» «Фу, гадость!» — поморщился Сергей. Они поднялись по лестнице и двинулись по коридору второго этажа, тщательно прислушиваясь и стараясь не шуметь. Из-за некоторых дверей доносились приглушенные звуки музыки или девичьи голоса, но в большинстве комнат стояла тишина. «Я слышал, недавно кто-то подбросил змею в постель Зверева», — тихо сообщил Сергей. «Не ты случайно?» «С какой стати?» — обернулась к нему Милана. «Зверева я тоже не перевариваю, но он мне ничего плохого не делал. Не за что мстить». «Значит, он перешел дорогу кому-то другому». «И я даже догадываюсь, кому именно. Обещай, что никому не расскажешь». «Могила», — заверил ее Бельцев. «Я в тот вечер ушла с вечеринки раньше остальных. Еще тогда пыталась найти крысу на помойке, но ничего не вышло. Тогда я решила вернуться в академию и возле вашего корпуса увидела Ирину Звереву. Она шла с каким-то черным пакетом в руках. А потом я услышала о змее. И знаешь, я вот просто уверена, что это она подкинула гадину своему сводному братцу». «Вот так новость», — вскинул брови Сергей. «Не знал, что она его так не любит». «Да она вообще никого не любит. Сама та еще змея. Даже у меня от нее мурашки по коже. Ты тоже держись от нее подальше, а то мало ли...» «Да я и так обхожу ее за километр. Странная она какая-то. И живая змеюка это только подтверждает. Наша крыса хоть дохлая». «Верно. Эх, посмотреть бы на лицо Степановой, когда она откинет одеяло!» Милана тихо хихикнула. «Надеюсь, она при этом копыта от страха не откинет». Поветруля на цыпочках подкралась в комнате, в которой жила ненавистная ей Женя Степанова, и вдруг резко остановилась. Сергей удивленно на нее уставился. Из-за соседней двери доносилась какая-то возня. Раздался звонкий девичий смешок, затем кто-то хрипло прошептал: «Дверь запри, вдруг войдет кто-нибудь». «Да никто не войдет», — послышался голос Дарьи Киселевой. «Я в этой комнате одна живу. Лучше поцелуй меня еще раз». «Ох, зайка, какая уж ты красивая!» Щелкнула задвижка. Милана открыла рот и покачнулась. Она узнала этот голос. Сколько раз этот человек говорил ей те же самые слова, называл ее своей любимой зайкой. Сергей тоже узнал говорившего и похолодел. Потом настороженно взглянул на Милану. Поветруля снова качнулась, уперлась рукой в стену, по ее щекам ручьями потекли слезы. Затем она резко развернулась и бросилась прочь, громко стуча каблуками. «А с этим что делать?» — громким шепотом спросил Сергей, взмахнув пакетом с дохлой крысой. Но Милана его уже не слышала. Всхлипывая и содрогаясь, она быстро сбежала по лестнице, едва не полетев с деревянных ступенек, пересекла гостиную и пулей вылетела на улицу. Сергей понесся за Миланой, опасаясь, что его застукают в женском корпусе с дохлой крысой в пакете. Тогда проблем не оберешься. Выбежав на лужайку перед зданием, Милана запрокинула голову к темному небу и издала дикий вопль. Вокруг нее мгновенно взвился вихрь, всколыхнувший все ближайшие деревья и кустарники. На землю посыпались листья и сухие отломленные ветки. Порыв ветра ударил в лицо выбежавшему из корпуса Бельцеву. едва не опрокинув его на спину. «Да ну тебя к черту!» — разозлился Сергей, отшвырнув пакет с крысой в сторону. «Чтоб я еще хоть раз тебя послушал!» И он быстро зашагал к мужскому корпусу. Ветер за его спиной стих так же внезапно, как и начался. Милана по ветрули упала на колени и залилась слезами обиды и бессильной ярости.